меня не спрашивали?» «Оно правильно. Дознаватели беседовали на эту тему с охранниками. Вот почему тот, кто впустил Ольгу, промолчал. Это интересно. Что ж ты сама не заявила о визите Ольги?» Стася помолчала, потом тихо ответила. «Роберт не велел». «Все ясно. Думал, небось, потом шантажировать тетку. Собирался содрать с телевизионной Гивы доллары за молчание». «Так что ты подмешиваешь в еду старухи?» «Это Роберт». «Ой, перестань». «Нет, правда, ну, хочешь, поклянусь?» Быстро затараторила Стася. «Роберт включает свой усилитель психической энергии и внушает Розе Константиновне, что ее сердце останавливается. Ему для этого совсем не нужно никуда ехать. Психическая энергия свободно перемещается в пространстве, минуя все препятствия, даже стальные стены. Главное, чтобы человек в этот момент не сидел, скрестив руки и ноги». «Почему?» — только и сумела поинтересоваться я. «Тогда он закрывает свое поле», — без тени улыбки заявила Стася. «Меня Роберт давно научил. Когда находишься в общественном месте, в метро, например, всегда скрести ноги и руки. Ни один вампир не присосется. Я теперь всегда так делаю. Муж прав. Раньше дико в подземке уставала, а теперь еду спокойно, хоть бы хны. Небось, у меня прежде энергию скачивали. Знаешь, сколько энергии в транспорте трется? Но Роза Константиновна оказалась очень астрально защищенной. У Роберта пока ничего не вышло. Правда, старухе стало пару раз плохо, но и только. Роберт говорит, что у усилителя маленькая мощность, надо строить сильный. Вот с ним он и станет всемогущим». Она продолжала рассказывать какие-то глупости об эфирных и ментальных полях человека, о коридорах смерти и демонах зазеркалья. Мне понадобилось минут 10, чтобы понять, Стася не придуривается. Она и впрямь верит в эту чепуху и считает, что Розу Константиновну можно отправить на тот свет посредством усилителя психической энергии. «Ну вот что!» — хлопнула я ладонью по столу. «Хватит!» Стася испуганно примолкла. «Теперь слушай меня внимательно!» — велела я. Глава 24. Измученная долгим разговором со Стасей, я рухнула в кровать и мигом провалилась в черный сон. Впервые за долгое время я распахнула глаза тогда, когда стрелки будильника показывали 1:30. Умывшись, я сползла в столовую, ровнёхонько к обеду, и обнаружила за столом детей и Кару. «Ты не заболела?» — спросила Кара. «Нет, мы уже начали волноваться. Спишь и спишь?» — вздохнула Кара. «Вчера никак не могла успокоиться. Душно было очень. Сегодня не лучше. Вон градусник в тени 35 показывает», — протянула Кара. «Не Подмосковье, а Африка какая-то. Танзания или Египет, уж не знаю, где жарче. Знание географии не является моим коньком, поэтому я ничего не ответила хозяйке, а задала свой вопрос. Где Анжелика?» Кара подскочила на стуле. «Ты не поверишь!» «Что случилось?» «Утром. Едва пробила 9. Она пришла ко мне в комнату», — всплеснула руками Кара. «Заявилась и говорит: извини, уезжаю». Я прямо торопела. «Куда? Зачем? Что стряслось? Тебя обидел кто? Ей-богу, не обращай внимания, если бабки что-то сказали. Сама видишь, они и меня терпеть не могут». «Нет», — спокойно ответила Лика. «Мне было очень хорошо у вас, но я встретила мужчину, полюбила его и переезжаю к нему. Естественно, я буду звонить и приходить в гости сейчас, когда Глеба Лукича больше нет в живых, мне не слишком хочется сидеть на твоей шее».